И сколько молодой зеленодольский люд в щепки изломал на этом увале лыж, вдребезги поразбивал санок, поистер валенок, штанов, полушубков, ибо кататься с увала, когда залоснится спуск, можно ведь как угодно, и без всяких лыж да санок, стоя, сидя на боку. Сколько здесь расквашено носов, растеряно шапок, рукавиц, этого не знает, пожалуй, никто. В течение каждой зимы у зеленодольской ребятни бывает несколько особенных дней. Это когда на утрамбованный ветрами и морозами снежный пласт, на разъезженные и до блеска отглинцованные спуски с увала, которым не с числа, нападает за ночь в ладони или две свежего мягкого снежка, а утром ударит оттепель. Молодой снежок сделается тогда влажным, липким. Тут уж не покатаешься, тут просто лыжи от налипшего на них снега не продернешь. Тут самое время раскалывать снежные шары. Делается это просто. Накатывается на вершине увала снежный комок величиной с арбуз. Становится прямо против какого-нибудь кедра, растущего далеко у подножья увала, и сталкивается вниз. Снежный шар катится и катится, быстро увеличиваясь в размерах, оставляя за собой неглубокую дорожку, катится со свистом все быстрее и быстрее. Если он развалится по пути от собственной тяжести, не беда, это даже еще лучше, потому что каждый обломок все равно устремляется вниз, наворачивает на себя липкий снег, с каждым метром снова увеличиваясь в размерах. Это лучше потому, что вероятность попадания увеличивается во много раз. И в конце концов какой-нибудь шар дораскалывается об могучий ствол дерева, вызывая неописуемый восторг ребятишек, раскалывается со звоном в брызги в пыль. И Пестемея Морозова, урожденная Серафима Аркадьевна Клычкова, дочь бывшего уральского купца и промышленника по прозвищу Аркашка-монах или Таежный Клык, несостоявшаяся золотопромышленница, глядя иногда на эти детские забавы, смутно думала, что все ее дело чем-то похоже на такой же вот снежный шар. После возвращения Устины и Пестемеи из Озерков прошла ровно неделя. Перед грозой умолкают птицы, съеживаются, ищут глухие укромные места. Перед пожаром лесные звери тревожно нюхают воздух, мечутся по зарослям, стараясь уйти от гибели. Примерно так же вела себя всю эту неделю Пестемея Морозова. Правда, ничего страшного еще не случилось. Устин с того дня, как пожег содержимое Демидовой папки, бревном лежит дома. Ну, это ничего. Теперь не бригадир, может и полежать. Отлежится да встанет. Следователи, вызванные Захаром в колхоз, ничего, кажется, не расследовали. Егор Кузьмин, зятек, ходит туча тучей, но, слава богу, на все вопросы и здесь, и в районе, куда вызывали его недавно вместе с Устином, твердит одно — не знал, что в пихтовой паде сено осталось. Фрол Курганов? Вот молодец! Вообще послал к чертовой матери всех следователей, когда они сунулись было к нему с каким-то вопросом. «Идите вы!» И не лезьте. Приехали жуликов ловить, так ловите, а я ничего не знаю. Присылал еще тревожные вести Семен Прокудин из Озерков. Зинку Никулину крутят там в райкоме, что ли? С чьих слов заявление на редактора написала, да почему обратно взяла? Плачет мокрохвостка, но отбивается. Отстаньте. Ничего и ни на кого я не писала, а вера в Бога — мое личное дело. Хорошо знать ее обтесали Ефимка Свищев с Семкой Прокудиным. Да у этих лапы-то, как у чертей, примнут, аж мясо от костей отстанет и никогда не приживет. Да может, все и кончится хорошо, только бы Демид убрался поскорее из этих краев. Чего он не понимает, что ли? Тот же Семка сообщил, с Кургановым хочет свидеться Дорофей Трофимович, да с племянницей Натальей Лукиной. И тогда только отбудет. Посоветовала Пестемея, не время сейчас для этих свиданий. как бы ни случилась беда,